Глава 17. «Господа, я пригласил вас сейчас, потому что у меня появились срочные новости». Князь Булатов, глава Новосибирской губернии, обвел взглядом своих дорогих гостей, главу рода Стрижовых и его наследника. «Полагаю, вы хотите обсудить то, что Белозеров объявил войну графскому роду Кравцовых?» — уточнил Богдан Стрижов, сидевший в кресле. Он подобрался, подался вперед и хмуро продолжил. «Вам известны причины, Аркадий Матвеевич». «Похоже, Белозеров где-то умудрился найти целителя очень высокого ранга», — кивнул Булатов. «Он помешал планам Кравцовых. Кравцовы похитили целителя». «Они явно не думали, что, воюя с нами, Белозеров рискнет объявлять им войну», — усмехнулся наследник Стрижова-старшего, богоподобный воин Лев Богданович. Молодой мужчина поставил на стол опустевший стакан из-под гранатового сока и повернулся к Богдану. «Отец, это наш шанс». Глава Красноярской губернии несколько секунд смотрел на сына, затем молча кивнул и снова повернулся к князю Булатову. «Аркадий Матвеевич», — вкрадчиво обратился он к нему, — «мы и так вам многим обязаны». Князь с улыбкой на устах повел рукой. Когда Стрижов-старший замолчал, Булатов произнес: «О чем вы, Богдан Артурович? О каких долгах и обязательствах может идти речь? Мы ведь с вами без пяти минут родственники, без пяти минут члены одной фракции. Одно дело делаем. Стараемся ради общего результата. Разумеется, я помогу вам. Помимо всего прочего, вы ведь еще и мои гости. Это нормально, что о происходящем в Новосибирске я знаю больше вашего. Вы ведь хотите, чтобы я использовал свои возможности на максимум и следил за передвижениями войск Белозерова. Прямо сейчас у Белозерова появился новый враг, и чтобы быстро покончить с ним, Белозеров выводит большую часть гвардейцев и наемников со своих земель. Прямо сейчас лучший момент для атаки. Разумеется, я скажу вам, когда он выведет всех, кого запланировал, и когда вывод войск прекратится. Тогда вам нужно будет стремительно атаковать». «Вы очень проницательны, Аркадий Матвеевич», — улыбнулся Стрижов-старший. «Да, мы недооценили силы рода Белозерова в прошлый раз, но сейчас это не повторится. Он уже отправил часть своих войск Анжуйским Захаровым. А теперь ради сражения с третьей стороной еще больше уменьшает защиту имения. Время брать реванш. Мы вернем Кристину, Аркадий Матвеевич. Я уверен в этом на 100%. Но, честно говоря, хотелось бы быть еще более уверенным». Он многозначительно посмотрел на князя. Булатов нахмурился, откинувшись на спинку софы и покачивая в руке коньячный бокал. В тот момент глава Новосибирской губернии просчитывал в голове варианты. Ему самому хотелось прихлопнуть Белозерова, поучаствовать в победе над этим выскочкой, получить больше плюсиков в глазах царевича Михаила. Раньше рисковать было слишком опасно, а вот сейчас... Сейчас кажется, что Белозеров вконец взорвался, раз решил воевать одновременно с двумя графскими родами. С родами, которых поддерживает фракция царевича Михаила. Пожалуй, сейчас лучшее время. «Вы правы», — с улыбкой кивнул князь Булатов. «Приятнее выходить на бой, веря в победу на все 200%. Я объявлю войну Белозеровым и предоставлю вам свои войска. Вместе мы сокрушим этого выскочку. Подарим покой двум нашим губерниям и возвысим его высочество Михаила». «За его высочество!» — взяв со стола бокал, твердо произнес Стрижов-старший. Граф Кравцов-старший стоял на балконе своего особняка, облаченный в один лишь халат. Попивая вино из бокала, он смотрел на свои любимые туи, растущие в саду, и думал о событиях недавних дней. «Дерьмо случается», — так размышлял про себя граф. А затем утешал себя мыслью, что за чем-то плохим всегда приходит что-то хорошее. Еще совсем недавно в Новосибирске, как и во многих других губерниях, относительно мирно сосуществовали члены фракции царевича Михаила и царевича Алексея. Даже несмотря на то, что в столицах кипели страсти, доходившие до открытых вооруженных столкновений. Здесь же все было мирно. Да, члены разных фракций недобро посматривали друг на друга. Да, позволяли различные колкости в адрес друг друга и даже мелкие пакости. Но при этом даже не разрывали договоры на совместные проекты. Где-то воюют, а где-то зарабатывают деньги на войну. Примерно такого принципа и придерживаются фракции царевичей. Все изменилось в тот момент, когда сверху пришло указание очистить Новосибирскую губернию от третьих. Иными словами, приступать к активным действиям против членов фракции Алексея, либо полностью уничтожить и захватить объекты, либо заставить бежать прочь из губернии и тоже в конечном итоге захватить объекты. Второй вариант предпочтительнее. Ибо цель родовых войн в первую очередь – приобрести новое, а не потерять уже имеющиеся. Пирровы победы никому не нужны. Но что, если удастся победить малыми силами? Есть новое средство, мой друг. Пока только проводим испытания, до продаж далеко. Но эффект поразительный. Артефакты не защищают, целители не излечивают. Направленное действие. А в итоге долгая, мучительная и неминуемая смерть. Могу дать на пробу по старой дружбе. Примерно с такими словами к Кравцову-старшему на днях пришел его давний друг. Убить лидера всегда сложно. Для этого нужно сперва пробиться сквозь его охрану, либо же иметь поистине что-то убойное, вроде редчайших артефактов, или же отмеченного ранга эдак шестого, чтобы накрыть лидера вместе с охраной. Таких вещей у Кравцова не было. Зато теперь имелась небольшая игрушка, которую нужно было лишь швырнуть в сторону герцогини Анжуйской Захаровой. Убив жену пропавшего без вести герцога, явившуюся в Новосиб, а затем сметя остатки сил этого рода, Кравцов намеревался полностью изгнать Анжуйских Захаровых из губернии. Не вышло. Враги выжили. Более того, у них теперь еще и наемники есть. А все из-за этого Белозерова. «Не нужно было пользоваться непроверенными средствами», пробурчал себе под нос Кравцов-старший. «Чертов Шрайер, ты мне еще ответишь за эту подставу». Выдохнув, он залпом допил вино и швырнул бокал с балкона вниз. «Ну и хрен с ними», буркнул граф, разворачиваясь. «Долго эти герцогини не протянут. А мы хоть целителя прихватили». Граф захихикал, представляя, какое дурацкое выражение лица было у Белозерова, когда тому сообщили, что он остался без своего выдающегося целителя. Затем Кравцов-старший подумал, что стоит связаться с двоюродным братом, который прямо сейчас занимается вербовкой целителя в другом имении, и узнать, как проходит процесс. Но... Через открытую балконную дверь граф смотрел на трех молоденьких красавиц, лежащих на его кровати. Две продавщицы бутика Кравцовых и администраторша торгового центра были готовы в поте лица трудиться ради повышения. «Черт дела! Все до утра!» — пробормотал граф. Закинув в рот горсть алхимических пилюль для подъема боевого настроения, он скинул с себя халат и остался совершенно голым. «Ну что, девочки, готовы хорошенько поработать?» Противно хихикая, Кравцов вернулся в спальню и... запищал телефон. Граф сперва чертыхнулся, костеря всех, кто мешает его отдыху. Затем понял, что пищит телефон для экстренной связи. Бросившись к нему, граф принял вызов. «Алло, слушаю». «Господин, род Белозеровых объявил нам войну». Услышал он голос своего личного помощника. «Что?» — опешил Кравцов-старший. «У этого мальца вообще в голове хоть что-то есть? Он ведь и так воюет со Стрижовыми. Они же сразу же атакуют его объекты, стоит тому вывести войска». В этот момент завыла сирена. Граф изумленно уставился в открытое окно и увидел черный дым на границе имения. На них только что напали. «Господин, отряды клинка скорби блокировали две колонны подкрепления Кравцовых!» Оторвавшись от гарнитуры, сообщил мне Петр, получивший только что доклад. «Прогнозы?» — ровным тоном спросил я. Петр позволил себе хмыкнуть и покачал головой. «У врагов нет шансов!» «Но если будут сдаваться, пусть наши не усердствуют», — напомнил я. «Лишние потери мне ни к чему». С Петром мы стояли на улице и смотрели, как черный дым поднимается в воздух сразу в трех направлениях. Наши бойцы прорывались к главному имению Кравцовых, другие же были заранее отправлены к двум военным базам этого графского рода, туда, где были расквартированы гвардейцы. Кравцовы находились в состоянии войны с анжуйскими Захаровыми, так что все их воины были подняты в ружье. «Еще три группы вышли к объектам Кравцовых», — через пару минут доложил Петя. В этот момент впереди, метрах в 300 от нас, как раз громыхнуло, и в небо устремились столб света и песчаный вихрь. «Опа, дери тебя за ногу! Долго мы еще кино со стороны смотреть будем, а?» — заверещала внутри меня Фая. Я и без нее чувствовал нарастающее в груди нетерпение, так дракониха еще и добавляла масла в огонь. «А это еще что? Какие-то гневные, пыхтящие, ворчливые образы приходят. Юра тоже рвется в бой». «Сколько надо, столько и будем», — хмуро отозвался я и, повернувшись к Петру, произнес вслух. «Пусть действуют по плану. 10 минут устрашения, потом требование капитуляции. Сразу не сдались, еще 10 минут спецэффектов. Потом контрольный вопрос. Потом начало атаки». Вдали послышался очередной грохот, и снова раскинулась яркая зарево чьей-то огненной техники. Громыхало уже дальше. Наши активно продвигались вперед. Петя кивнул и принялся передавать приказы. У меня же в голове заворчала одна рыжая мохнатая любительница дарам. 20 с лишним минут до атаки на объекты в городе? Опа! Если ты рванешь в бой прямо сейчас, мы к тому времени уже здесь успеем закончить и спить кофе. Я тяжело вздохнул и возвел горестный взгляд к небу. За что мне это, а? Слушай, ты же была со мной на собрании, верно? И все слышала. Ребята предложили мне не участвовать в военных действиях, а важно стоять в сторонке, в красивом костюме, как и подобает главе графского рода. В курсе? В курсе, мать писала. И? Что и, Фая? Вот я и стою красиво. Ты же слышала, мы не всех дронов-наблюдателей сбили. За боем следят. Так пусть увидят, что род Белозеровых способен сражаться и без графа Белозерова. Силами наемников, ага. Между прочим, на этом направлении наемников не особо много, серьезно произнес я. Мои ребята очень хотят, чтобы наш род стали воспринимать всерьез. Для аристократов это важно. Престиж. Но глупо показывать всю силу, опа! Продолжала ворчать Фая. Так мы всю и не показываем. Хочется, чтобы слабаки уже перестали нас дергать постоянно, чтобы можно было сосредоточиться на других проектах. Твои ребята просто хотят перед тобой выслужиться. Я усмехнулся. Что? Возмутилась дракониха. А я, в свою очередь, говоря твоим языком, хочу дать детишкам расправить крылья и научиться самостоятельно летать. Когда нас с тобой не было, наименее напали и чуть не разрушили. Я хочу, чтобы ребята сделали выводы из этого поражения, но оставили его позади, чтобы верили в себя, а не только в меня. Поэтому и тебя сразу не отправил за ними приглядывать для чистоты эксперимента». Задумчиво протянула дракониха. «Отряд Васильева попал в окружение», — хмуро произнес Петя. «Не рыпаться!» — рявкнула Фая, прежде чем я даже успел о чем-то подумать. «Сами справятся!» Я снова усмехнулся. «Скрытники Сушиловой пришли на помощь группе Васильева!» Повернувшись ко мне, проговорил Петр. В его голосе слышалось облегчение. «Ситуация выровнялась, господин. В общем-то, мы с вами можем идти в сторону особняка». Сдавшиеся гвардейцы Кравцовых стояли на коленях, опустив головы. Их выстроили в две полосы по обе стороны от мощеной дороги, ведущей к главному входу в особняк. Позади пленников с хмурыми лицами стояли мои ребята. В начале процессии же со стягом с гербом Белозеровых, ревущим драконом, зарыгающим пламя на фоне скрещенного меча и лука, замер Олег Змеев. Мои ребятки подготовились. Сейчас граф-победитель торжественно ступает по захваченной земле врага. И все это снимают с разных ракурсов два чужих дрона. Сперва мы пропустили 5, потом случайно обнаружили 1, другой. В итоге сейчас осталось 2. И на глазах этих 2 дронов мне навстречу, опустив головы, шла целая процессия. 3 женщины в возрасте, 3 женщины помоложе и 4 детей. Ни одного взрослого мужчины. Краем глаза я отметил, что Петя остался позади меня и что-то яростно обсуждал через гарнитуру. Меня сопровождал отряд из 10 бойцов, возглавляемый Васей Васильевым. «Где глава рода или наследник?» — тихо спросил я у него. «Прошу прощения, господин, не могу знать», — отозвался он. «Мы как раз дошли до наших высокородных пленников». «Меня зовут граф Белозеров», — холодно произнес я. «Сегодня ваш род нагло похитил моего вассала, за что и поплатился. Где глава рода? Я хочу обсудить условия вашей капитуляции». Вперед шагнула женщина с седеющими волосами, которая выглядела старше других. Я просматривал данные о роде Кравцовых, так что знал, что это первая жена Кравцова-старшего. «Прошу прощения, ваше сиятельство. Глава рода не отчитывается перед нами. Увы, мы не можем знать, где именно он находится в столь тяжелые для рода времена». Она говорила с достоинством, держа спину прямо, как и подобает истинной аристократке. На миг я задумался, пытаясь понять, насколько искренни ее слова. «Но вы догадываетесь, где он может быть?» — хмыкнул я. Похоже, на 100% она и в самом деле не уверена в местоположении супруга. Женщина нахмурилась, глядя мне прямо в глаза. «Не смей говорить ему, Марина!» — крикнула другая из жен Кравцова-старшего. Первая жена резко обернулась и опалила свою сестру по мужу взглядом. «Не смей повышать на меня голос», — припечатала она. «Я лишь пытаюсь позаботиться о выживании нашего рода». Она снова повернулась ко мне и проговорила. «Ваши люди сказали, что если мы будем сотрудничать, вы пощадите пленных. Это так». Мои люди лишь транслировали мои слова, а за свои слова я отвечаю. «Приятно слышать ваше сиятельство. Тогда позвольте еще один вопрос». Я молча кивнул. Она продолжила. «Вы пощадите моего мужа?» «Если он сдастся в плен и будет сотрудничать, мой род не будет его казнить. И когда мы решим все наши вопросы, отпустим на все 4 стороны». «Приемлемо», — кивнула старшая из графинь. «Что ж, полагаю, сейчас глава нашего рода в южном имении рода. Увы, когда вы объявили войну, связаться с ним нам не удалось». Услышав ее, я едва не усмехнулся. «Южное имение. Понятно, где это». «А что насчет наследника?» — хмуро спросил я. «Наследник изволил отступить», — спокойно проговорила старшая жена. На лице второй жены, той, которая пыталась заткнуть старшую сестру, мелькнула победная улыбка. «А, ну да, наследник рода — ее кровный сын». «Господин», — подошел ко мне Петр, — вид он имел виноватый. «Насчет наследника Кравцовых?» «Слушаю тебя». «Простите, господин, бойцы не рассчитали силы. Он оказался слабее, чем они думали». «И?» «Он выпрыгнул из окна особняка, чтобы сбежать», — сокрушенно проговорил Петр. «Этот момент заметили, в момент приземления его атаковали ветром, чтобы задержать им. В общем, его покров оказался очень хиленьким». «Что?» — взревела вторая жена графа и еще 2 женщины, вторая и третья жены наследника. «Ах вы!» «Заткнулись!» — рявкнула старшая из графин. «Не позорьтесь! Не ставьте под удар выживание рода!» «Да на что он теперь, этот род?» — воскликнула вторая жена главы. Раздался звучный треск пощечины. Я тяжело вздохнул и покосился на Петра. Отлично, он мужик, умный, сильный, но прямой как лом. Он виновато потупил взор. Прикрыв глаза, я потянулся к своим эмоциям, выпуская самые мрачные из них и преобразуя в жажду крови. Разоравшиеся бабы притихли, схватили изумленных детей, в ужасе начав прижимать их к себе. «С вашими мужьями мне все ясно», — Холодно проговорил я и убавил жажду, пока никто не рухнул в обморок. «Где мой вассал?» Честно говоря, я уже догадывался, каким будет ее ответ. Когда мы с Петром направились в сторону имения, я таки выпустил Фаю на прогулку. Плюс скрытники до сих пор никаких новостей насчет Батуми не предоставили. «Простите, ваше сиятельство!» Сглотнув подступивший к горлу ком, проговорила старшая из графинь. «Насколько мне известно, в это имение сегодня никого не привозили. Вероятно, этим делом занимался брат главы рода, наш диверь Даниил». Я раздраженно цокнул и покосился на Петра. «Господин, я...» «Да ты тут ни при чем!» Махнул я рукой, резко развернувшись, и зашагал прочь из имения. Эта глава моей избы уверяла, что ценного целителя точно повезут в главное имение. Достав мобильник, я набрал номер пожарской. «Слушаю, мой любимый граф». «Его здесь нет». «Ну, прости, ошиблась. С кем не бывает. Но зато вы с помпой и пафосом меньше чем за час с начала войны взяли главное имение врага. Это ведь тоже здорово. Даже...»